Глава 20. Ая. Шрайк обещал Кайле амулет, который заглушит запах некромантии и позволит ходить по проклятому лесу без особо пристального внимания этого самого леса. И теперь это было видно. Она была готова на многое, если не на все, чтобы провести нас через границу, которую эльфы, кстати, охраняли куда лучше, чем Сандерланд и Медания, слишком полагавшиеся на непроходимость леса. — Ты не хочешь раскрыть инкогнито перед племянником? — спросила, пока мы завтракали. Но Шрайк в ответ лишь как-то неопределенно пожал плечами. Нас очень интересовали планы эльфийки, а также подробности ее отношений с Мэроем. И я бы, конечно, предпочла, чтобы мой жених узнал это у Эда, а не общаясь с Кайлой. Нет, я не ревнивая. Совсем. Но она так смотрела на Элронса, словно съесть его хотела. Тут я вынуждена поспешно занялась дыхательной гимнастикой, чтобы успокоиться, а то лес снова оживился, видно, почувствовав мою неприязнь к некромантке. Увы. Но Эд вряд ли что знал, так что я неожиданно решила взять Кайлу на себя и, оставив удивленного Элронса беседовать с Эдом, нагнала ее, как только мы тронулись в путь. «Райан — мой жених», — сообщила я замаскированной эльфийке, почему-то решив не заходить издалека на этот раз. «И...» — изобразила непонимание эта нехорошая ушастая девушка. «Действительно. А чего и сказать, что укушу, если еще раз так на него посмотрит? Или указать на страдания Эда? А может, прямо спросить, что ей от него надо?» «Да, как-то глупо я начала. Воистину ревность — плохой советчик». «А тебе не страшно с трупами?» — почти удачно сменила тему разговора. И, увидев, как болезненно поморщилась Кайла, поспешно добавила: «Прости, просто ты первый некромант, которого я вижу». «Нет, не страшно. А тебе с Райаном? Ты знаешь, кто он?» — одарила меня быстрым проницательным взглядом эльфийка. «Думаю, что знаю», — немного ошарашенно пробормотала я. «Ну и Лронец, ну дракон, чего бояться-то?» Тут как-то не кстати вспомнился отряд командира Кана, вымерший от проклятия Шрайга, которое он, к слову, кажется, умудрился навесить на Мэроя, раз тот разговор с Якхаром мне не приснился. И выпитый фонтан. Но я все равно не боялась. «Думаю», — передразнила меня Кайла, — «как-то ты плохо думаешь, раз связалась с женихом своим». Она явно хотела сказать что-то другое. Видимо, тут я должна развесить уши. Ну что ж, развешиваю. «А ты?» — спросила я Кайлу. «Боюсь», — серьезно сказала та, но я ей не поверила. Если бы боялась, то не стала бы Мэрою помогать. Если она сейчас поняла, кто он, то, составляя проклятие, тем более знала. Или как раз поэтому теперь и боится? «А зачем тебе путешествовать по проклятому лесу?» — спросила, пристраиваясь шагать в ногу с собеседницей и предчувствуя, что сейчас меня отправят по известному адресу за такое вторжение в личное пространство. Кажется, Кайла собиралась сделать именно так, но почему-то передумала. Возможно, вспомнила, что я, в отличие от нее, с лесом дружу, и решила попытаться расположить его к себе через меня. «У меня есть брат», — медленно, словно через силу, проговорила она. «И он болен». «Эльфы разве болеют?» — вырвалось у меня. «Ой», — сказала я, оглянувшись, — «нас никто не слышал. Прости». «Болеют», — мрачно сказала Кайла и наградила меня недобрым взглядом. «От проклятия болеет кто угодно». Хоть я и была занята в этот момент мысленным отчитыванием себя самой за излишне длинный и быстрый язык, обгоняющий ум. Это ж надо так проболтаться про эльфов. Но фразу про проклятие не пропустила. И утвердилась в мысли, что эта девушка попалась нам на пути отнюдь не случайно. Возможно, она тоже ищет Мроя, ведь наверняка он что-то обещал ей за помощь. Вот только выполнить вряд ли мог. Сначала его похитили в Сандерланде, затем он почти ни на шаг от меня не отходил. Кайла тем временем продолжала. Он жив только благодаря растениям из проклятого леса, а они всегда кочуют по всему лесу и хранятся недолго. Дальше она рассказывать не стала, а я не стала расспрашивать, хотя вопросов родилось много. Как она ходила раньше, что она делала в Сандерланде? Не в лесу же она нашла и очаровала Эда? Но вместо всех этих занимательных вопросов я сказала. Я слышала, лорд Август Мэрой — непревзойденный мастер в проклятиях. Эльфийка вздрогнула. Нет, это не я такая наблюдательная. Это лес мне шепнул. Эд! — позвала Кайла слишком бодро и резко, явно, чтобы закончить разговор. И он радостно устремился к ней. А я вернулась к Шрайгу и с удовольствием взяла его за руку. «Кайла говорит, тебя надо бояться», — испытующе уставилась на профиль жениха. На ходу заглянуть в глаза было сложно. «Я слышал», — усмехнулся Элронец. «Слышал?» Я прикинула расстояние, прислушалась. Ничего из разговора Эда и Кайлы я не слышала. Лес услужливо потянулся помочь, но я торопливо отказалась. Во-первых, не хотелось расстраивать Шрайга, он наверняка почувствует. А во-вторых, пока неизвестно, какие побочные эффекты будут от такого тесного и частого слияния с лесом. За новые возможности наверняка чем-то придется платить, а я пока не была готова уйти жить в лес. У меня были планы на совместную жизнь вот с этим вот зубастым и, видимо, ушастым, раз так хорошо слышат. Я потрогала Шрайга за ухо и поинтересовалась. Они раскладываются? Нет, они и так хорошо слышат. И про непревзойденного лорда тоже. Полушутливо-полусварливо добавил Элронец. Это я для дела. Не стала я смущаться и огляделась. Мало ли у кого тут тоже слишком хорошо работают органы слуха. И шепотом спросила. «Будем следить за Кайлой?» «Пока не знаю. Посмотрим». «На что будем смотреть?» «На ее брата. Если получится ему помочь, то она сама сдаст нам Мэроя. Если, конечно, вообще знает, где он». Тут до меня дошло, что Шрайк слышал и первую фразу про жениха, и я все же смутилась. Он бросил на меня веселый взгляд, но промолчал, и я благодарно сжала его руку. Все же прекрасный жених мне достался со второй попытки. — А Эд тоже слышал? — заволновалась я. — Он же тоже, как выяснилось, элронских кровей. «Нет, он на три четверти человек», — ответил Шрайк и вдруг зевнул, и, предвосхищая мой вопрос, добавил. «У нас с Софи разные отцы, Соф наполовину человек». На границе нас ждал сюрприз. Никаких тайных троп. Кайла просто предъявила пограничникам какой-то амулет и сказала, что мы трое, Эд, Шрайк и я, с ней, и все. Признаться честно, когда эльфийка, не таясь, двинулась навстречу патрулю, я покрепче ухватилась за руку жениха, ожидая, что сейчас мы шагнем в портал. Он вроде и сам насторожился, но выжидал. Обошлось. Пограничники, по-моему, даже поклониться хотели, но она чуть заметно качнула головой, и они остановились. Остальные члены группы, я даже их имен не знала, из леса выходить не стали, и я так поняла, что они ждут кого-то и потом пойдут обратно. Забегая вперед, скажу, что вопреки моим сформировавшимся на сказках ожиданиям, эльфы жили не в лесу. У них были города и деревни, изумительно красивые, какие-то изящно воздушные. Ну и зелени, конечно, было много. После выхода из леса поведение Кайлы сильно изменилось. Разве что с Эдом она вела себя все так же. Бедный-бедный Эд. А с нами ее тон стал чуть более надменный. Не думаю, что изменение было осознанным и намеренным. Скорее, она просто ощутила себя более уверенно на своей территории. Еще по реакции пограничников я поняла, что Кайла не так проста. Дальнейшие события это только подтвердили. Как только мы прошли границу, эльфийка достала амулет с порталом и перенесла нас в свой дом. И это тоже было удивительно. Перенести четверых — это совершенно не то, что перенести одного. По каким-то непонятным законам, чтобы перенести двоих, требовалось энергии в 4 раза больше, чем на одного, троих — в 8 раз, а четверых — аж в 16. Так что амулеты, как правило, делали максимум на двоих. «Делай обещанный амулет, Раян. Вечером приду заберу», — бросила Кайла, выходя за дверь и закрывая ее с той стороны. Мы остались втроем, удивленные и растерянные мы с Эдом и задумчивый Ширайк. Последний, видимо, решил добить племянничка и снял с нас личины. Реакция племянника... Буду привыкать называть его так. Меня озадачило. Он вроде как одновременно и обрадовался, и огорчился. — Пожалуйста, Шер, не отбивай ее у меня! — взмолился художник, явно имея в виду Кайлу. — Ну ничего ж себе, это при живой-то невесте! — Эд, успокойся! — поморщился потенциальный сердцеед. — Я уже почти женат на Ае. И как-то он так это сказал, или же так посмотрел при этом, что я почувствовала теплую волну нежности. И мысленно, опять только мысленно, увы, призналась ему в любви. Иногда мне было жаль, что мой элронец не читает мысли. С другой стороны, он тоже как-то не особо засыпает меня признаниями в любви. Где, вообще-то, припадание на колено, кольцо с бриллиантом размером с кулак и высокопарные речи о неземной любви. Разве это вообще нормальное предложение? Сгожусь? Тут я невольно улыбнулась, признав, что это лучшее предложение в мире, а все эти припадания на колено напоминали мне почему-то Мэроя и вызывали некоторое отвращение. Пока я думала вот такие вот глупости, Эд рассказал, как познакомился с Кайлой. Она пришла и заказала свой портрет. И он сразу пропал, едва сделал первый штрих карандашом для наброска. Нет, даже еще раньше. Как только всмотрелся в ее идеальные черты, чтобы перенести их на холст. Его ухаживание она приняла охотно. А дальше начались качели. Она то холодно его отвергала и даже разговаривать отказывалась, то наоборот, требовала внимания и обижалась, что внимания мало. Бедный Эд сходил с ума, то от отчаяния, то от безумной надежды, и все больше ее боготворил. И когда она предложила пойти с ней, был невозможно счастлив. Про брата и кто такая Кайла на самом деле Эд ничего не знал. Она позвала тебя, чтобы пройти через лес. Не стал щадить чувства и иллюзии племянника Ширайк. И тот совсем загрустил. Я толкнула Элронса в бок, чтобы тот что-нибудь утешительное добавил. Но он только молча покачал головой и, взяв меня за руку и шагая в портал, сказал: мы прогуляемся по дому. Как-то жестко ты с ним, — попеняла жениху, когда мы вышли в какой-то пустой комнате. Мы ищем ее брата? А как надо было? — полюбопытствовал Шрайк. Я поискала в его интонации раздражения, не нашла и честно ответила. Не знаю. Новость, в принципе, не очень-то радостная. Мы шли по коридору, останавливаясь возле комнат. Шрайк то ли прислушивался, то ли принюхивался. Пока что нам везло, и навстречу никто не попадался. Дверь в третью по счету комнату Элронец отворил и втянул меня внутрь. В комнате пахло проклятым лесом. Раньше бы я испугалась, но теперь восприняла этот запах как родной. «Вы кто?» — как-то апатично поинтересовался молодой, но какой-то сломленный, надтреснутый голос. Обладатель голоса стоял у окна, но смотрел на нас. Больным он, кстати, не выглядел, хотя я аккуратно потянулась своим целительским даром к ауре. «Ой, сколько там всего намешано-то!» «Мы пришли с твоей сестрой, Кайлой», — уклончиво ответил Шрайк. «Очередные целители!» — как-то обреченно и совсем нерадостно усмехнулся молодой... «А кто, собственно?» Выглядел он как эльф, но в ауре проскакивали некоторые странности, навевавшие мысли о толике элронской крови, совсем небольшой. Я бы и не заметила ничего, если бы до этого не имела дела с Шрайгом. Может быть, именно поэтому ему и помогают растения из леса, вместо того, чтобы убить или свести с ума. Что-то вроде того. Пожал плечами мой жених. А что, почти не соврал же? Я ведь целитель, почти дипломированный. Тогда приступайте. Совершенно апатично махнул рукой юноша. А мы уже все, — огорошил вдруг Элронец всех присутствующих. Что все? В безжизненном голосе прорезались, наконец, эмоции, правда, в основном недовольство и раздражение. Уже что-то. Узнали все, что хотели, — пояснил совершенно не смутившийся Шрайк. — Что, не справитесь? — ядовито спросил почти эльф. — Буду называть его так. — Как-то вы поразительно быстро расписываетесь в собственном бессилии. Остальные хоть попытки какие-то делали. Единственный способ — убить наславшего проклятие. Безапелляционно постановил Шрайк. «И самое примечательное, что я знаю того, кто это сделал». Вот тут юношу проняло. Он буквально впился взглядом в Элронца и, даже сделав шаг навстречу, схватил того за руку. Удивительно, но прикосновение Шрайк стерпел, хотя он, я заметила, как и я сама, не жаловал физические контакты с незнакомыми людьми. «В это будет сложно поверить», — почему-то решил сделать вводную часть, всегда говоривший напрямую, Шрайк. «Но этот след я не спутаю ни с чем. Это лорд Август Мэрой, почти 11 лет назад». «Чушь!» — отпрянул почти эльф от Элронца. «Мэрой был у меня позавчера, и...» Тут он осекся, помолчал несколько секунд и продолжил уже совсем другим тоном. И повел себя крайне странно. Но он вдруг перевел на меня разгорающийся надеждой взгляд. Я решил, что ему просто неловко расписываться в собственном бессилии, ведь он пришел такой самодовольный и так резко переменился, прикоснувшись ко мне. Сразу как-то сдулся, заторопился. «Неужели это правда он? Но почему не снял?» Он перевел взгляд обратно на Шрайга. Дело в том, что тогда, 11 лет назад, Мэрой был еще не очень опытен, хоть и весьма силен. задумчиво изучая что-то над головой эльфа, произнес тот. А самые сильные проклятия, как известно, это те, условием в которых является смерть наславшего. Это усиливает эффект в несколько раз. Полагаю, что Мэрой был уверен, что ничем не рискует. Шансов выжить у вас не было, не говоря уже о том, чтобы найти проклинавшего. — Но почему? — вырвался у юноши явно наболевший вопрос. Ответить Элронец не успел, даже если и собирался. Дверь распахнулась, и к нашей познавательной и уже почти конструктивной беседе присоединилась Кайла и сразу же взяла слово. — Вы кто? — спросила эльфийка, а в руках ее каким-то непостижимым образом появились кинжалы. Примерно таким же непостижимым образом я оказалась опять за спиной Элронца. — Они разве не с тобой пришли? — удивился ее брат. И, не дожидаясь ответа, воскликнул. — Они знают, кто меня проклял! И Кайла убрала кинжалы. Впрочем, в причастность Мэроя она поверила не сразу. Правда, аргументы у нее были несколько другие. — Я бы почувствовала, — сказала она, недоверчиво вглядываясь в лицо Ширайга. Я подглядывала из-за его спины. — Есть что-то похожее, но не то. Рисунок не тот. Я знаю, я ведь... Договаривайте, не стесняйтесь, — любезно предложил Элронец. Вы ведь помогали ему с другим проклятием. Вы это хотели сказать? Кровь бросилась Кайле в лицо. Кажется, вопрос был больным. Она вновь достала кинжалы и молниеносно переместилась, чтобы закрыть собой брата. Вы пришли мстить? У нее как-то получилось произнести это одновременно и виновато, и вызывающе. — Нет, — сказал Ширайк, — не мстить, а обезопасить себя и близких, и для этого мне нужен только Мэрой. Произнес он успокаивающе, но тут же немного насмешливо добавил. — Разумеется, если вы не собираетесь, в свою очередь, мстить за него. Кайла не собиралась, но и верить в виновность моего бывшего жениха не спешила. По крайней мере, пока Элронец не объяснил про попытку Мэроя забрать его силы и произошедшее в результате смешение способностей. А почти эльф не поведал о недавнем визите лорда и его странном поведении. — И все же, — нахмурилась Кайла, — как вы тут оказались? Вместо ответа Ширайк молча вызвал наши личины, а вот объяснять, как мы выбрались из комнаты, не стал. То, что рассказала Кайла, в общем-то подтверждало наши догадки. Она обратилась к Мэрою, когда другой надежды уже не осталось, и он заинтересовался, но в обмен попросил помочь в его деле. «Я...» Кайла немного виновато отвела глаза, буквально на секунду, но тут же снова уперлась взглядом в Ширайга, и не прочитать на ее лице вызов было невозможно. Я решила, что готова пожертвовать жизнью неизвестного мне Элронца, чтобы спасти брата. Повисло молчание. Ширайг ждал продолжения истории, совершенно спокойно и невозмутимо восприняв признание эльфийки. Ничего нового она не сказала. Я все так же была за его спиной, раздумывая, можно ли мне его сейчас обнять, или атмосфера может опять накалиться до метания кинжалов. Почти эльф невольно нахмурился, но тоже ничего не стал говорить. А Кайла явно ждала бурной реакции и как-то даже растерялась, когда ее вызов остался без внимания. «А Эд?» — решилась спросить я. — Вы ведь в Сандерланде познакомились? — Эд, — вздохнула эльфийка, и мне стало за художника очень обидно. В Сандерланд я сначала отправилась с Мэроем, порталом. Мы договаривались, что он займется моим делом сразу же, как только закончится в Сандерланде. Но потом он исчез, и объявился уже опять в Медании. Я не могла последовать туда порталом, но отправила ему письмо. Он обещал после свадьбы осмотреть Кааса. Быстрый взгляд на почти эльфа. И я бы успела вернуться к этому времени, если бы не лес. Когда я сунулась туда первый раз, пришлось вернуться всей группе. Тогда мы решили, что лес просто не в духе, или ему не нравится какая-то деталь в одежде или поклаже. Когда не задалось и со второй группой, один знающий человек сказал мне, что лесу не нравлюсь именно я, но это можно обойти, если я буду нравиться тому, кто нравится лесу. И он дал мне амулет. Он нагревается вблизи тех, кто нравится лесу. Так я нашла Эда. Она вздохнула и направилась к одному из кресел. Мы с Шрайгом заняли диванчик, а Каас остался стоять. Вид у него был бледный и какой-то болезненно виноватый. И на сестру он смотрел с отчаянной нежностью и укоризной. Я уже почти потеряла надежду и просто тупо шлялась по улицам, и мне в кои-то веки повезло. А дальше просто. Проследила за ним до дома, разузнала о нем, нашла предлог. Портрет свой якобы хочу заказать и навесила на него приворот. Мне на мгновение стало легче и радостно за Эда. Если это всего лишь приворот, то снять его — плевое дело. Вот только странно, что додумать я не успела. На Эда, уверенно, так что усомниться никому и в голову не пришло, произнес Шрайк. Не действуют привороты. И для особо недогадливых, видимо, или неверящих, добавил. «Никакие. Вообще!» «Ох!» — прошептала эльфийка, мгновенно превращаясь из грозной и знающей, что делает женщины, в испуганную и смущенную девочку. «Так он в самом деле... Ох!» Разумеется, Кайла и Каас рассказали нам далеко не все. Например, никто из них категорически не хотел касаться того, при каких обстоятельствах было наложено проклятие. А еще они были совершенно не похожи. Настолько, насколько в принципе могут быть не похожи два эльфа. Из общего у них были разве что светлые волосы, а черты лица, глаза — все разное. И это вызывало у меня сомнение, а действительно ли он ей брат? Впрочем, возможно, двоюродный. Или сводный. Шрайк с Софи вот тоже совершенно разные. Хотя настоящую Софи я, вероятно, и не видела. Интересно, а принц-то Эрих Карл Филипп видел? Ой, вряд ли. Кайла почти сразу ушла. Направилась, насколько я поняла, принять меры по розыску Мэроя. Ее место в иерархии эльфов было мне совершенно неясно. Однако вряд ли кто попало может раздавать гражданам другой, не сильно дружественной страны, амулет переноса, который она вручила Мэрою. Да и дом скорее напоминал дворец, так что связи у Кайлы и Кааса определенно есть. Насчет травок из проклятого леса для брата эльфийка, кстати, мне солгала, но не во всем. Травки действительно были нужны, но сама она их никогда не собирала. После ее ухода мы отправились к Эду, как полагается, через дверь. Кайла выдала нам ключ. Я ожидала найти будущего племянника в волнении или в приступе вдохновения среди набросков, но он просто спал. Видела клинок на стене в комнате Кааса? Негромко спросил Элронец, оглянувшись на спящего художника и привлекая меня к себе. — Нет, — расстроилась и заинтересовалась я. — А что с ним? Он какой-то особенно ценный? Волшебный? — Нет, ничего волшебного, — покачал головой он. — Но присмотрись к нему в следующий раз. Возможно, мне показалось... Договаривать он не стал. Время, пока Эд спал, мы провели с пользой, точнее, с удовольствием. Сидели себе тихо в кресле и целовались. И я, задыхаясь от удовольствия, чувствовала, что мне этого уже мало. Хотелось большего, взрослого, серьезного и настоящего. Интересно, через какой минимальный промежуток можно сыграть вторую свадьбу после неудавшейся первой? Шанс рассмотреть клинок выпал мне ближе к вечеру. Когда Кайла вернулась, мы снова собрались в апартаментах Кааса, на этот раз вместе с Эдом. «Его не выпустят из города», — сказала эльфийка, почему-то упрямо рассматривая пол. «Но вы ведь не будете возражать, если мы сами его поищем», — поинтересовался Шрайк, хищно улыбаясь. «Это он умел». «Ищите», — как-то устало пожала плечами Кайла, все не поднимая взгляда. «Мне все равно, как он умрет, если это снимет проклятие с брата. Хотя...» Тут она улыбнулась не хуже Элронса, но взгляд так и остался устремленным на пол. «Чем мучительнее, тем лучше». Я тоже посмотрела на пол. Красивый, я бы даже сказала, изысканный. Еще одно подтверждение высокого положения этой семьи. Но Кайла наверняка видела его не раз. Так чего она его именно теперь так пристально изучает? Пытается что-то скрыть от нас? Не похоже. Неужели дело в Эдди? Подумала я и развеселилась. «Какой любопытный клинок у вас на стене!» Сказал Элронец. Видимо, отчаялся, что я его сама рассмотрю. Мне и правда с текущего места было плохо видно. Мешала Кайла. «Такие носят дворяне в Медании, если не ошибаюсь». Почти светским тоном продолжил мой жених и чуть сжал мою руку. И чего, интересно, он от меня хочет? Девушки, какого бы дворянского-предворянского происхождения они ни были, не носят оружие. Так что я разбираюсь в клинках на уровне среднего обывателя. Сам Шрайк явно знает больше, что возвращает к вопросу. А что от меня-то ожидается? Так и не разобравшись, на всякий случай изобразила крайне заинтересованный вид. Каас, он выглядел еще бледнее, чем днем, и даже как-то неуловимо стал походить на Элронса. Что-то хищное выглянуло из его глаз. Внимательно посмотрел на Шрайга и немного неохотно ответил. «Он действительно принадлежит дворянину из Медании, которому я очень обязан. К сожалению, я не смог его отыскать». «Но ведь там есть герб», — слегка удивленно произнес Элронец и снова сжал мою руку. Я послушно посмотрела на герб и с трудом удержалась, чтобы не вскрикнуть. Конечно, было далековато, чтобы сказать с уверенностью, но он был так похож на герб фон Дортов. Пару лет назад я пытался найти по гербу, отправляя запрос через подставных лиц, но ответ из Медания сообщал, что такого герба нет. Конечно, нет. Вернее, не было, потому что и дворянина пару лет назад не было. И не из-за этого ли почти эльфа мы лишились дворянства? Перед тем, как отправиться в путь, я набралась смелости и спросила таки у папы о событиях десятилетней давности. «Бывают такие ситуации, Ая», — задумчиво сказал он мне, листая какие-то бумаги. Я застала его в кабинете. «Когда лучше потерять что-то внешнее — богатство, звание, репутацию, чем убить в себе человека». Я оторопела, а он продолжил. «Я не выполнил приказ, и, признаться честно, хоть меня и мучает чувство вины перед вами и вашей мамой за нищету, за неподобающие условия жизни, но ни разу за 10 лет я не пожалел, что поступил тогда именно так, иначе поступить было невозможно. Тут он поднял на меня прямой и твердый взгляд, и я неожиданно для себя, у нас как-то не было это принято в семье, бросилась его обнимать. В конце концов, мы никогда не голодали. А балы? А что балы? Балы — это вообще не мое. И теперь, кажется, картинка в моей голове начала складываться. Вероятно, папа отказался убить мальчишку. Сколько лет тогда было Каасу? 9, 10. И тогда недоброжелателям эльфа пришлось прибегнуть к услугам Мэроя. Это, правда, не объясняет, кто же такой Каас и чем, а также кому он так мешал.